Мы ограничены, как всегда, во времени. Поэтому вопрос по поводу того, что я говорил, есть? Каким образом можно оценивать затраты на грузы, если это чем, да? То есть, допустим, ориентироваться на время, которое потрачено на работу, на постоянно потрачено, то есть даже это тяжело. Как это энергия себя определяет? Ну, есть какие-то прописанные опросники, которые дают возможность это сделать. Надо взять книжку его «Позитивную психотерапию» и «Позитивная семейная психотерапия». Там это описано. Как идея я не измерял, естественно. Хотя было бы хорошо как-то замерить. Видимо, по времени, по затратам этого времени. Ну, вам для ВКР работа. Можно взять тему и разработать, как люди и куда тратят свое драгоценное время и энергию. Просто очень сложно в том плане, что энергия и время не всегда могут соответствовать. Можно удовлетворять информационно-познавательную потребность подростка, сидеть на скамеечке целыми днями и наблюдать, как проходят другие люди, и просто отмечать. Но можно ли сказать, что сюда вкладывается какая-то энергия? Времени он полдня сидит и смотрит, как другие одеваются, как какие причесочки делают. А энергетически-то он не вложен в это. Ну, в общем, это сложная тема. В следующий раз подумаем. Или специально подумаем. Сегодня, если мы продолжаем. И следующая тема называется «Отступление человека». Отступление человека к болезни, а затем к смерти. Отступление человека к болезни, а затем к смерти. Я буду иллюстрировать рассказ таблицей, поэтому надо будет сделать вам следующую таблицу. Семь здесь столбиков будет. Семь столбиков неравноценны. Не одинаково. Первый столб называется «Базовые умения». БУ, отскобочка Z, означает «Базовые умения здоровья». «Базовые умения здоровья». Когда речь идет о базовых умениях, мы говорим о проекте, который заложен в наш организм природой. Этот проект рассчитан, как известно, по данным разных исследователей, на 125, на 140 лет. То есть мы должны прожить такую жизнь. Примерно 125-140 лет. Ресурсы в каждом организме существуют. И зависит, эти ресурсы зависят от так называемого адаптационно, компенсаторных механизмов. Сразу должен пояснить, что наше отношение к понятию адаптации и компенсации несколько отличается от привычных.